Часть 1 или пролог. Черноволосый парень с милыми и одновременно с этим устрашающими полосочками на щеках возвращался домой. На парне была легкая белая футболка и черные короткие шорты. Сейчас он проходил возле небольшой реки, что проходила прямо внутри крупной деревни, что называлось Канахагакури Носата или же Скрытый Лист. Деревня, основанная Хаширамой Синджу и Мадараючихой. Здесь было множество прекрасных мест, где можно было бы погулять, чего стоили только каменные лица прошлых Хокаге. Парень мечтательно разглядывал темное небо, усыпанное звездами, и совсем не замечал, как к нему подходят хулиганы. Черноволосый не успел даже отреагировать, как его схватили и повалили на землю. Десятилетний парень, что уже должен был бы ходить в Академию Шиноби, совсем не был им, из-за своего недуга. «Несчастный урод, бесполезный, как ты вообще смеешь говорить, что сын Хокаге? Твоему отцу стыдно за тебя». Обидные слова мальчишек так и задевали душу парня, но он не мог отрицать их, ведь это было правдой. Удары одногодок были достаточно сильными, из-за чего черноволосый сжался в позу эмбриона, пытаясь прикрыть свою голову. «Давайте, искупаем его». Схватив парня за волосы, пятерка потащила Наруто к воде. Окунув парня головой в воду, они наслаждались тем, что парень мучился. А так как эти проступки им всегда прощались, а люди совсем не считались с Наруто, порой это и награждалось. Даже сам Хокаге ничего не говорил, ему было все равно. «Теряю сознание, кха, как не хватает воздуха». Тело черноволосого заметно расслабилось, из-за чего мальчишки отпустили его и поспешили убежать. Наруто неосознанно начал уходить под воду. Брюнет чувствовал в эти моменты лишь одно чувство – жажду крови. Инстинкты кричали ему не бежать, а биться до состояния своего предела. До предела, который нужно будет перебороть. Его кровь кипела в эти моменты, но парень старался сдержать все это. Вот и сейчас черноволосый соглашался со своими недугами и обидными словами, ведь считал, что они правы. Наруто приземлился на дно и почувствовал, что внутри него что-то изменилось. Его голубые глаза, цвета неба, открылись, и парень поплыл наверх. Несмотря на сильное течение, парень быстро вырвался из своей западни. Выбравшись на сушу, черноволосый снял свою футболку и посмотрел на свое тело. Несмотря на град ударов, на теле даже не было намеков на удары. И едва это можно было связать с умелыми ударами парней, скорее это было совпадением. Так по крайней мере посчитал Наруто. Сняв свою футболку и шорты, Наруто выжал свою одежду. Одев едва ли высушенную одежду, побежал домой. Из-за ночной погоды, черноволосый чувствовал холод ветров внутри деревни. Несмотря на глаза прохожих, Наруто прибежал домой. Уютный дом в одном из хороших кварталов деревни, что находился ближе к центру, не сильно привлекал внимание на фоне других домов. Двухэтажный дом был здесь обыденностью, ведь рядом жили люди с хорошими финансовыми положениями. Наруто открыл дверь и снял свою обувь. В гостиной, как всегда, было тепло и пахло вкусным ужином, который уже давно прошел. Сейчас брюнет хотел лишь спокойно пройти к себе в комнату, дабы не разбудить свою мать. «Ты где был, Наруто?» — прошептал знакомый женский голос. В гостиной включился свет, из-за чего брюнет во всей красе увидел свою мать. Красные прекрасные длинные волосы, фиалковые глаза, милое лицо и хрупкое тело, что подчеркивало женственность женщины. На женщине была легкая белая блузка и зеленое платье, что прекрасно подчеркивало ее красоту, данную словно от богиниками. Черноволосый тихонько поклонился в сторону матери, не желая вызывать гнев женщины. В гневе Кушину Узумаки, именно так звали его мать, лучше было не видеть. В гневе она была тем еще демоном. «Прости меня, мама, я пока шел домой случайно упал в воду. Слишком много тренировался, вот и устал». Наруто не хотел говорить правду, так ему было легче, если его мама не будет переживать. «Зачем ты столь много тренируешься? То вещи порваны, то весь мокрый. Наруто, не нужно так. Я понимаю, ты хочешь быть, как твои брат и сестра, но ты ведь сам знаешь, что доктора нам сказали», — сказала Кушина и положила ладонь на голову парня. «Снимай свою одежду, я постираю». «Не нужно, я сам виноват», — сказал Наруто и поспешил к себе. Пройдя по лестнице, Наруто устремился к своей комнате, как едва не полетел лицом в пол из-за подножки, но вовремя сумел подставить руки перед собой. Светловолосый парень с точно такими же отметинами на лице вышел на свет лампы. Черноволосый тут же устремил свой взгляд на брата. «Опять маму заставляешь переживать. Прекращай уже, ты ведь знаешь, из тебя никогда не выйдет шиноби. ты никогда не сможешь гордо нести титул сына Хокаге и кровавые хабанеры. Ты слабак, с холодом и злобой сказал светловолосый. Отвечать на слова брата, Наруто не хотел и, поднявшись, пошел в свою комнату. Даже не смей, Наруто, говорить, я тебя потом изобью. Хватит рушить нашу семью, урод. Напоследок сказал Минма и вновь окинул младшего брата злобным взглядом. Почему ты не хочешь сдаваться, младший глупый брат? Тем временем Узумаки прошел внутрь своей комнаты и снял с себя всю свою одежду. Смотря на свое тело, Наруто не понимал, что с ним. Почему внутри него только во время драк так вскипает кровь? В последнее время он понимал, что едва сдерживает все это. Что-то внутри во время драк хотело вызвать кипение крови, а потом биться, но Наруто не хотел такого. Эта жажда крови не могла быть демонической. Наруто знал, в ком действительно сидит Биджу, и он не мог быть одним из них. Внутри было что-то куда более устрашающее. Просушившись, парень лег спать, но в раздумьях провел полночи. Проснулся Узумаки от звуков за своей комнатой. Брюнет осмотрел свою комнату, в ней было не так много вещей, все довольно в суровых реалиях, будто бы здесь уже живет какой-то шиноби. Книжный шкаф, небольшой стол у окна, диван, небольшая тумбочка и шкафы для вещей. Застелив за собой кровать, Наруто пошел в уборную. «Доброе утро, братик!» С улыбкой на лице черноволосого встретила светловолосая девушка. «Вчера опять поздно пришел. Минма, тебе не грубил?» Светловолосая ученица академии переняла красоту матери и даже в своей милоте была лучше Кушины. Полосочки на щеках скорее только привлекали погладить девушку по щеке. Голубые глаза, светлые волосы, куртка оранжевого цвета, что на плечах, рукавах и капюшоне были черными, короткие прилегающие шортики, над которым была надета темного цвета юбка с разрезами по бокам. Девушка завязывала свои волосы в один конский хвост, чем привлекала внимание парней постарше. «Нет, он и сан, все хорошо, просто устал на тренировке», — сказал Наруто. «Ну хорошо, ты всегда знаешь, кто тебя защитит, может Минма и грубить тебе может, но скорее с добрыми помыслами, чем злыми. Ладно, умывайся и иди с нами завтракать, младший братик». Минми и Наруто были старше черноволосого лишь на год, и их рождению Наруто не мог позавидовать. Ведь в день, когда они родились, на деревню напал девятихвостый, которого впоследствии разделили и запечатали в их. Но к удивлению самого Наруто, которого только за то, что он не мог быть шиноби, презирали, его брата и сестру все уважали. Они были сильно похожи на Минато Намикадзе, своего отца, что был проницательным, чутким и добрым, но с последним Наруто не мог никогда согласиться, ведь на себе брюнет ощутил его злость и прибрежное отношение. Узумаки умылся и спустился на первый этаж. На первом этаже располагалась кухня, где уже распространялся прекрасный запах утреннего завтрака. Черноволосый тихонько присел за стол, стараясь быть незамеченным отцом. Четвертый читал газету и лишь изредка своими голубыми глазами посматривал на своих детей и жену. «Минма, Наруто, я вам уже заготовила обед, они в зеленых конвертах, не забудьте», — сказала Кушина, накладывая еду. «Мама, незачем напоминать нам об этом каждый день», — разразился Минма. «Ты в прошлый раз взял обед отца, а в другой раз забыл», — сказала Наруто, из-за чего глаз брата тут же задергался. «Чего смеетесь? Это было случайно», — оправдался Минма. «А ты чем займешься, братик?» — обратилась к младшему брату Наруто, ставя перед ним тарелку с завтраком. «Почитаю, посижу», — сказал Наруто и решительно посмотрел на свою сестру. «Он и сан, у вас есть книги в Академии на жажду крови? Хм, дай-ка подумать, я видела такие, но это лишь возможность напугать противника, что называется ки. С чего вдруг решил таким заинтересоваться?» — спросила светловолосая. «Мне стало интересно, я еще до этого с тобой говорил об этом, но сейчас думаю, что нужно лучше самому все изучить», — ответил черноволосый. «С твоей миной всех можно напугать, в этом я не спорю, ха-ха», — Минма разразился смехом, когда Узумаки посмотрел на него, ну и умора. «Смех, да и только. Если ты сможешь хоть когда-нибудь меня напугать своим ки, то я обещаю, что признаю тебя, как шиноби. Я тебя изобью, Минма», — вспылила Наруто на своего брата, что сильно перебарщивал. «Если сделаешь это здесь, то вам всем троим влетит», — предупредила Кушина. После завтрака отец семейства отправился на работу, а Минма и Наруто в академию. Черноволосый собрал тарелки со стола и поднес к раковине. Пока Кушина мыла посуду, черноволосый тихонько высушивал тарелки полотенцем. «Ты не теряешь надежды, Наруто, я это знаю и вижу. Но оставь эту мысль», — начала диалог Кушина, После долгого молчания, «Разве не ты учила меня не сдаваться?» — спросил Наруто, тем самым напоминая слова Кушины. «Да, но ведь ты лишь зря мучаешь себя. В мире сейчас более-менее спокойно, станешь работать кем-то другим», — сказала Кушина, посматривая на сына. «Кем же, мама? Плотником, ремесленником, продавцом или же бухгалтером в резиденции? Я не хочу быть никем и ничем, такова моя цель», — Наруто понимал, что ответа у матери не будет. «Я тебя поняла, но задумайся о моих словах. Я пойду за продуктами, а потом забегу к твоему отцу, а дальше, возможно, к подруге схожу. Поэтому не скучай тут без нас», — сказала Кушина и поспешила отдалиться из-за напряжения, что повисло между ними. Узумаки отправился к себе и начал собирать нужные вещи для тренировки. Собравшись, Наруто подождал, пока его мама не уйдет, и отправился на полигон. Черноволосый добрался до полигона спокойно и начал свою тренировку. Зная, что из-за отсутствия чакры его вообще возьмутся тренироваться, Наруто занимался сам. Хоть и опыта больно не было, но Узумаки видел, как это делали его брат и сестра. После физических тренировок Наруто начал броски кунаев. Может, использовать чакру он не мог, но только таким вещам мог научиться совершенно спокойно. Жаль, что нет человека, который мог бы мне показать киндзюцу. Владение мечом мне бы помогло, раздумывал Наруто, смотря на свои кунаи, воткнутые на нарисованную мишень. После физических тренировок и бросков кунаев, Наруто принял позу для медитации. Парень не терял надежды даже после всех его проверок. Даже Цунаде Синджу, великий медик Листа, что была известна по всему миру за свои навыки в медицине, покачала головой. Но разве он мог вот так просто сдаваться? Черноволосый проводил много времени в таких тренировках, несмотря на то, что росли только физические показатели и возможности в бросках кунаев и сюрикенов. Наруто продолжал. Узумаки знал, что этот недуг у него от матери, у которой были нарушены многие системы в организме после того, как из нее вытащили биджу. Вот почему у него совсем не было чакры и чакра-каналов, что совсем убивали любые возможности. Если у него было бы что-то похожее на гражданских, то у него вполне был шанс стать, как Майта Гай, зеленый зверь Конохи. Но даже этого у него не было. Как и всегда, проведя много времени в позе медитации безрезультатно, брюнет уснул прямо на полигоне. Проснулся черноволосый в окружении все тех же мальчишек, среди которых были более взрослые парни. «Слушай, парень, избавь семью Хокаге от своего позора, просто исчезни». Кто был постарше, сразу же пнул Наруто, из-за чего парень отлетел к дереву, над которым еще торчали кунаи. Пошатнувшееся дерево привело к тому, что кунаи полетели на Узумаки. Черноволосый схватился за голову из-за сильного удара и лишь потом заметил кунаи, что воткнулись ему в тело. «Я слышал, тебя можно бить хоть сколько, ведь на тебе все раны, как на собаке, заживают. Я более чем уверен, демон внутри тебя сидит, а бедная Нарукотян терпит порой, что ее называют обладателем биджу внутри», — сказал парень, на котором красовалась бандана шиноби. «Я знаю это, ведь в деревне все об этом говорят». Парень с небольшим упором в сторону стал вытаскивать кунаи и наблюдать, как раны Наруто тут же затягиваются с небывалой скоростью. «Ты действительно монстр». Парень вонзил кунаи прямо в колени Узумаки, и вновь внутри возникло то самое противное чувство, будто вечный норадреналин, что каждый раз вскипал внутри Наруто, желая заставить тело биться до последнего вздоха, уже ничего не сдерживало. Все внутри по-странному адаптировалось, и боль в коленях вовсе не чувствовалась, как и удары, что прилетали по его лицу и телу от нескольких людей. Вечные страдания не могли не вызвать внутри Наруто чувства ярости, гнева и ненависти. Тело адаптировались, и чистые животные инстинкты убийцы вновь пробудились в нем, а отсутствие чакры лишь способствовало этому. Но это было не только впоследствии всех невзгод, это был определенно дар, который сумеет перевернуть все в этом мире и не только. Кто-то выбрал парня как разрушителя. Бившие Наруто заметили, что парень даже не дергается и не воспринимает их удары. Черноволосый посмотрел на свои колени и заметил, как оружие само вышло вследствие сильной регенерации. Узумаки встал со своего места, и вновь ему прилет сильный удар с ноги, но в этот раз Наруто даже не колыхнулся. «Что случилось? Слабо ударил, что ли?» — спросил один из нападавших. «Да, нет, так же ударил, что-то изменилось, давайте все вместе», — ответил парень с повязкой шиноби. И вновь шесть человек одновременно ударили черноволосого, что лишь молча стоял и даже не ставил блок от ударов. Подняв свои голубые глаза, Наруто ухмыльнулся. Улыбка и его кровавый вид вызвал в глазах окружающих инстинкты страха, но бежать уже никто не даст. Узумаки ударил ногой парня, что гордо называл себя шиноби, и отправил в полет. В шпагате парень вынес еще двоих и, закрутившись с помощью рук, Наруто лишь пяткой ноги отправил в разные стороны оставшихся троих, что в ужасе стояли на месте. Уперевшись на руки, черноволосый сделал мощный рывок в сторону того, кто летел вниз. Удар с ноги пришелся прямо по позвоночнику, из-за чего послышался странный хруст. Ха! Парень стал харкаться собственной кровью. Прокрутившись, Наруто вонзил ногу в живот соперника. Одного удара вполне хватило, чтобы вызвать странный звук будто ускоренного тела и отправить соперника лицом на землю. Бам! Кругом поднялась пыль, и черноволосый стал подходить ближе к своему обидчику. «Остановись, пощади моего брата», — сказал один из парней, что смотрел за этим со стороны. «Мы больше не будем, обещаем. Я не такой, мне нужно остановиться». «Нет», — Наруто остановил свое тело, и постепенно в глаза стали попадаться тела парней, что вырубились и пытались прийти в себя. «Что же случилось?» Покачав головой, брюнет побежал домой. Вот только несмотря на тренировку, после которой у него не было столько сил, сейчас все было иначе. Все тело было таким легким, что казалось, он мог летать. Наруто сделал прыжок и тут же оказался на крыше двухэтажного дома. Это чувство просто невероятно, будто все тело адаптировалось и усилилось. И ведь действительно после всех тех мучений, мне становилось все легче их переносить. Неужели я совершенствуюсь только в бою, хотя и во время тренировок есть прогресс? Что ж, нужно будет проверить. Подумал Наруто и посмотрел на уходящий закат. Солнце будто ознаменовало конец старого и начало чего-то более интересного. Но сила того шиноби едва была сравнима с гениями деревни, из-за чего даже с этим не так много шансов, что отлично понимал Наруто. Да и рисковать было смерти подобно. Но, как бы в первые секунды черноволосый был не рад, сейчас он чувствовал себя виноватым. Ведь то, что произошло, не называть нормальным. Брюнет решил прийти домой побыстрее, ведь нужно было постирать вещи, сегодня ему уже точно не поздоровится. Добравшись до дома, Узумаки хотел быстро добраться до ванны, но перед ним возникла его любящая сестра с книжками на руках. «Братик, я принесла книги, которые ты про. Что с тобой случилось?» Перешла под крик Нарука. «Братик, тебе не больно? Кто тебя обидел?» «Я упал с дерева и разбил колени, вот откуда кровь, он и сан. Пожалуйста, не волнуйся, спокойно», как и всегда пытался обмануть свою сестру Наруто. «Пойдем, прими со мной ванну. Не волнуйся, маме я не расскажу о твоих вещах, потом сошью, будет как новенькое», сказала Нарука и потащила брата за собой. «Он и сан, мне ведь». Наруто понимал, что сестру уже не остановить. Часть 2. Красноволосая женщина ослепительной красоты проснулась на груди светловолосого шиноби. Фиалковые глаза стали осматривать тело мужчины и особо задержалась на лице Минато. Голубые глаза под лучами солнца были небывалой красоты и особо притягивали. «Минато, начало ласково Кушина». «Кушина, что-то случилось?» Четвертый всегда отличался своей чуткостью, вот и сейчас он читал свою жену, как открытую книжку. «Нет». Кушина тут же замялась, будто бы ей сейчас всего 14, но увидев глаза мужа, поняла, что нужно договорить, это касается Наруто. «Знаю, ты не любишь говорить о нем, но выслушай меня. У Наруто всегда, каждый божий день есть порезы и кровь на одежде, если бы не регенерация, которую я не могу объяснить, то он всегда лежал бы в больнице. Назначь за ним кого-то присматривать». Фиалковые глаза пронзили голубые очи Намикадзе. Хокаге увел взгляд от своей женщины и посмотрел в окно. Еще было раннее утро, но жизнь в деревне вновь начинала кипеть. Безусловно, Минато понимал, что совсем не замечает своего младшего сына. Видя, как он мучается, в попытках стать шиноби, Намикадзе уходил в депрессию. Даже говорить собственным сыном не было сил. Возвращаясь, Намикадзе замечал вещи сына, а также он слышал слова жены, но сил реагировать совсем не было. Минато немного подумал и вновь посмотрел на свою жену. «Ладно», — согласившись, Намикадзе поспешил встать с кровати. «Спасибо, Минато. Прости, что родила такого наследника. Но я все равно мать, и каким бы он ни был, я люблю его», — зашептала Кушина, сжимая полотно постели, пока ее глаза все сильнее намокали. Собравшись, Кушина ушла в уборную, а потом и на кухню. Ее утро всегда было обыденным. Через уже несколько минут вниз начали спускаться оставшиеся члены семьи. Сначала Нарука, а потом и Минма, Минато и Наруто. Черноволосый тихонько посматривал на свою семью, Совсем скоро день рождения Нарука и Минмы. А это значило лишь одно: в гости придут много людей, среди которых будут и одногодки Нарука и Минмы. Не любил брюнет этот праздник из-за наличия множества гостей, что не стеснялись осуждать его. Не было у него чакры, но разве это его вина? Не забудьте свою еду, Минма, Нарука, сказала Кушина, выставляя завтрак перед семьей. Мама, ты неисправима, сказал Минма, откидываясь на спинку стульчика. Заботиться о тебе, а ты не рад. Лучше подтяни свой контроль в чакре, поругала брата Нарука и поставила еду перед Наруто. Приятного аппетита, братик. Спасибо, Оне-сан, ответил сразу же Узумаки. Нарука, если бы ты была парнем, то поняла бы мою проблему. Я выкладываюсь на все 100, но контроль дело нелегкое, оправдался Минма, посматривая на свою сестру. А может, тебе было лучше быть девочкой, а? Спросил Минато, чем сразу же смутил парня. Никогда, отец. Нет, спасибо, лучше иметь такую проблему, чем у них, и вообще мне все нравятся, ответил Минма, пока его сестра и мать тихонько смеялись. После завтрака, будущие шиноби взяли свой обед и отправились в академию, а Минато сразу же в резиденцию. Как Хокаге, у него всегда было много дел, а смерть третьего все переложила на его плечи, поэтому сейчас Намикадзе в политике надеялся лишь на себя, что получалось у него успешно. Ведь не зря даже Райкаге деревни Скрытого Облака наладил связи с Листом. Лишь Камень и Туман побаивались идти даже на контакт. Прибыв в резиденцию, Хокаге стал просматривать документы, что только принесли ему. Но мысли его прервались, когда хлынули воспоминания о словах жены. «Кошка», Минато вызвал одну из своих анбу. Перед Намикадзе появилась девушка с длинными фиолетовыми прямыми волосами, что доходили до ее поясницы, и броне анбу. Черные сандалии шиноби с небольшим каблуком, темно-синие штаны, того цвета, что и обувь, кофта, что прикрывала тело и немного шею, но оголяла руки, начиная с плеч, а поверх была серая броня. На руках девушки были длинные темные перчатки, доходившие чуть выше локтя, которые она скрывала под металлическими накладками. Лицо девушки скрывало фарфоровой маской с надрезами для глаз и небольшими полосками, что напоминало кошку. Да, Хокаге сама, фиолетоволосая, присела на одно колено перед своим лидером. Югао Узуки, мне нужно, чтобы ты вела слежку за моим сыном, Наруто Узумаки. Вмешиваться во все драки не нужно, только в крайнем случае, если это уже точно касается жизни и смерти. Буду ждать доклад после того, как он пересечет границы своего дома, дал приказ Намикадзе. Так точно, Югао тут же исчезла с кабинета Хокаге. Югао была командиром группы Анбу, а значит, попытки обмануть или ничего не делать она не станет. Выбор среди Анбу был велик, но девушка определенно заслуживала уважения от Намикадзе за свой послужной список. Ведь несмотря на то, что девушка совсем не имела каких-то особых доудзюцу или генома, она выполняла миссии, как следовало, и никогда не ошибалась. Тем временем черноволосый взял деньги из своих сбережений и побежал в магазин оружия для шиноби. Брюнет недолго думал, стоит ли ему дарить подарок Нарука или нет. Отблагодарить сестру за ее заботу подарком на день рождения было самым малым, что он мог сделать ради нее. Забежав в магазин, Наруто обратил свое внимание на черное танто с небольшой позолотой на рукоятке. По деньгам выходило чуть больше, чем думал Наруто, но ему было просто некуда тратить деньги, поэтому думать долго брюнет не стал. «Добрый день, можно, пожалуйста, черное танто с небольшой позолотой на рукоятке?» – попросил Наруто. «Добрый». Продавец не мог поверить своим глазам, когда увидел черноволосого парня перед собой. Мужчина изначально подумал, что это кто-то из клана Учиха забежал к нему, но внутри клана был свой мастер по наделке оружия, в этом клан никогда не нуждался. Но голубые глаза парня сразу же дали понять, кто стоит перед ним. Достав оружие из полки, мужчина подал танто вместе с ножным для них парню. Черноволосый достал деньги и сразу же выложил нужную сумму. Владелец магазина лишь кивнул, давая понять, что все. «Благодарю», — поблагодарив мужчину, Наруто поспешил выйти из магазина клана Такахаши. Брюнет быстро отнес будущий подарок домой, а потом отправился на полигон. Конечно же, он мог отнести подарок после тренировки, но слишком частые визиты недовольных сыном Хокаге могли стать поводом отсутствием подарка для Нарука. Уже на полигоне Узумаки начал свою пробежку, на которой ощущал новый приток сил. В отличие от прошлых забегов, этот продлился очень долго. Если лимит прошлого раза в 2 раза выше, чем у обычных детей гражданских, то сейчас этот показатель возрос еще в 2 раза. Все это коснулось и упражнений по типу отжиманий, подтягиваний, челночного бега на ловкость, приседания и на пресс. Учитывая свою выносливость, Наруто понимал, что даже это не предел, но все же в мыслях крутился момент с небольшой битвой. Брюнет понимал, что просто так ничего не бывает и надеялся, что внутри него все же пробудилась чакра и сейчас он сумеет почувствовать ее. Присев в позу для медитации, Наруто закрыл глаза и вновь пытался почувствовать чакру внутри себя. Если благодаря книгам, генины сумели пробудить в себе чакру, путем объединения физической энергии и духовной, что еще называлось ментальной, Наруто не понимал, что он делает не так. Во время тренировок с братом и сестрой, Наруто не сумел пробудить чакру, но в то время он считал, что недостаточно готов, но почему все до сих пор так, будто мир был против этой силы внутри него. Как и в свои прошлые разы, Наруто едва не засыпал прямо на полигоне. Даже несмотря на свое терпение, что ему отлично помогало терпеть нападки деревенских, брата, отца и матери, сейчас брюнет не мог устоять от той скуки и желания спасть, что вызывала медитация. Определенно есть слухи, что некоторые пытаются пробудить чакру годами и все же у них получаются. Но ведь Узумаки пытается уже больше 3 лет и даже куда более хорошие физические показатели не помогали ему. Проснувшись от холодного уже ночного ветра, Наруто осмотрелся. Покачав головой в стороны, Наруто встал на ноги. Как и всегда, тело вовсе не болело и не чувствовалась хоть какая-то усталость. Мои физические показатели заметно улучшились, а это мне никак не помогает. Порой, почитывая книжки сестры и брата, я мог бы идти в одну ногу с ними даже в академии. Неужели все эти слова врачей – чистая правда? У меня нет и не будет возможности использовать чакру, а значит никогда мне не стать шиноби, раздумывал брюнет, поглядывая на звезды. «Эй, парень!» – послышался уже более грубый голос на входе полигона. «Это ты моего ребенка побил? Я ведь прав». Мужчина с зелеными волосами, одетый в черные штаны шиноби и того же цвета кофту, подходил все ближе к брюнету. На руках мужчины были бутылки с алкоголем, но черноволосый чувствовал перегар уже с 2-3 метров от себя. «Меня зовут Исаму, а моего сына зовут Исао. Ты знаешь, сколько я отдал за лечение моего сына сегодня? Да ты ему все зубы искривил. Это тебе, сыну Хокаге, хорошо, все раны, как на собаке, заживают, а если нет, то отец заплатит», сказал мужчина и отпил свой алкоголь. «Прошу простите, но, видимо, ваш сын все не рассказал, ведь они напали первыми, я лишь защищался», сказал Наруто, ожидая мирного решения проблемы. «Кого ты хочешь здесь обмануть? 6 человек сказали, что ты напал на них, и все они сегодня в больнице были. Благо у нас хватило чести не говорить все в полицию. Как хочешь решить проблему, по-хорошему или по-плохому?» — спросил Исаму и стал проверять свой алкоголь. «Я бы хотел по-хорошему», — ответил Наруто. «Ну тогда», — мужчина подошел впритык к юноше, — «просто не сопротивляйся». Стеклянная бутылка послужила неплохим предметом для оглушения. Как только она коснулась головы черноволосого, Наруто почувствовал легкость в ногах и потерю собственного равновесия. Хоть организм начал тут же бороться с этим, шиноби ударил в тот момент, когда парень почувствовал тяжесть. В следующее мгновение Узумаки получил удар с ноги и отлетел в сторону водоема. Исаму быстро подошел к парню и засунул его голову в воду. В следующий момент мужчина выдернул парня из воды. «Стихия воды. Удушение сгустком воды», — сказал Исаму, и голова парня накрылась водной оболочкой. «Кха». Наруто отхаркнулся сгустком крови и начал чувствовать, как вода заполняет легкие, что еще сильнее мешало ему даже задержать дыхание. «Итак, парень, слушай внимательно, завтра здесь я буду ждать крупную сумму денег. Если не принесешь, то тебя уже никто не найдет, я обещаю тебе много боли, если не выполнишь мою просьбу. Если же будут деньги, то мы разойдемся по-хорошему», — сказал Исаму, смотря в глаз парня. Пока легкие были забиты водой, Наруто чувствовал, что внутри него организм начал перестройку, будто все тело пыталось уничтожить любое понимание кислорода, чтобы больше никогда не нуждаться в нем. Столь похожее Наруто чувствовал, когда начинал замерзать зимой, но сейчас это все сопровождалось с желанием убивать. «Ты меня слышишь?» — спросил Исаму и ударил парня в грудь. Вместо ответа, мужчина получил удар в челюсть. Пьяный шиноби подлетел от удара, но все же восстановил свое равновесие. Черноволосый сблизился с соперником, будто и не чувствуя технику, что еще была на нем. Изаму поставил блок от удара и сумел заблокировать удар и даже контратаковать. Удар зеленоволосого мужчины пришел прямо по корпусу парня. «Я тебя на куски порву!» – выкрикнул Изаму. Мужчина начал атаковать по максимуму, как только мог, какая-никакая скорость, а также сила ударов позволила быть тем, кто является агрессором и тем, кто ведет бой. Но Изаму даже не замечал, как его противник даже не старается блокировать удары. Узумаки получал урон, но он был совсем никакой, от слова совсем, из-за чего блок был ошибкой, да и получая удар, все внутри Наруто привыкало к скорости и ведению боя противника. Когда же организм полностью подстроился под противника и усилился, Наруто начал уходить от всех атак подряд с небывалой легкостью. Раз за разом Узумаки уходил от ударов и в один момент не стал терпеть, ведь в этом уже не имело смысла. Его тело вновь прогрессировало и адаптировалось. В один из моментов Наруто исчез с поля зрения противника. «Где ты, урод?» – закричал Изаму. Сзади, после получения ответа, Изаму получил удар открытыми ладонями по ушам. Все в голове зашумело, Изаму инстинктивно закрыл уши руками, чтобы заглушить свою боль. Мужчина уже не мог контролировать свою технику воды, а весь алкоголь сейчас из него разом выбили. «Кто ты такой?» – пытался понять Изаму. Следующий удар Изаму принял прямо в область солнечного сплетения, а потом и в кадык. Удары были точными и особенно сильные, будто бил его сейчас не обычный юноша, а какой-то особо сильный чунин. Мужчина захаркал кровью и упал на колени. Изаму пытался осмотреться и сдержать кровь, что шла из него. Сейчас все выглядело так, что он стал жертвой охотника. Нет, не охотника, а зверя, который в свою очередь любит помучить перед убийством. Как он стал быстрее и сильнее меня, так быстро. Кто он вообще такой? Как он вообще не дышит так долго? Мысли терялись, но Изаму задавал один вопрос за другим. Черноволосый смотрел на свою беззащитную жертву, пока ослабленный враг ничего не мог сделать, внутри что-то радовалось. Невероятная жажда крови, что сейчас кипела внутри, желала смерти и багровой жидкости на руках. Брюнет сорвался с места, желая закончить дело, но прежде, чем его удар достиг соперника, чья-то рука перехватила выпад Наруто. Узумаки поднял свои голубые глаза и увидел прекрасную девушку, что изящно и точно заблокировала удар. «Остановись, ты уже и так победил», — сказал холодный женский голос за фарфоровой маской. «Неужели ты желаешь крови?» Югая устремила свой взгляд на глаза парня, и улыбка на лице и звериные глаза вместе с полосочками на щеках, что сейчас выглядели особенно ужасающе, сказали девушке ответ лучше любых слов. Черноволосый опустил голову вниз, но девушка не расслаблялась и не зря. «Его кровь успокоит меня», — ответил Наруто. Удар с разворота, Югая тут же заблокировала сразу же, а потом и последующий. Девушка зашла парня за спину без особых проблем и сделала захват на шею. «Успокойся», — девушка попросила вновь. «Я». Наруто стал понимать, что девушка легко может заломить его, но успокоение пришло, когда мужчина упал на землю, постучав по ладони девушки в знак сдачи. Черноволосый продолжил: «Сдаюсь». Девушка отпустила парня и подошла к мужчине, сняв с рук перчатки. Югая проверила пульс Изаму. Поняв, что мужчина просто вырубился, Узуки посмотрела на Узумаки. «Я не понимаю, как это, но во время боя он быстро адаптировался к стилю соперника, а также к его скорости и силе удара, а потом превысил показатели соперника. Наруто Узумаки единственный человек еще со времен войн кланов, что вообще не имеет чакры. Удивителен тот факт, что он сражался против даже такого слабого чунина не просто на равных, а несколько этапов лучше. Но самое ужасающее, это внезапная задержка дыхания, без притока кислорода к крови. Он держался очень много, хотя должен был бы вырубиться. Почему Хокаге сама запретил мне вмешиваться, или же это его план? Но это уже не мое дело. Но что же с тобой, Наруто? У тебя нет чакры, а значит, ты просто не мог воспользоваться такой техникой, и такого никогда не было, раздумывала Югая, разглядывая парня с ног до головы. Вы теперь все расскажете, Хокаге, я прав? Спросил Наруто и, получив немой кивок, продолжил: я правильно понимаю, вас поставили следить за мной? И вновь немой кивок. Хоть я бы и не хотел, чтобы вы такое рассказывали, не мне вам приказывать лгать, Хокаге. Что ж, теперь вы знаете, какой я, и теперь считаете меня монстром. Даже не отвечайте, по вашему виду понятно, вы долгое время разглядывали меня. Жаль, что вы такие же, как большинство, хоть и очень красивые. Черноволосый развернулся и начал уходить, пока командир Анбуюга Узуки удивленно смотрела в его сторону. Не ожидала Узуки, что ее сравняют со всеми, но в словах парня была правда. Она действительно не понимала, как такое возможно. Узумаки шел по дороге в сторону дома и все больше уходил в плохие мысли. Черноволосый пришел к определенным выводам, еще при первом своем бою, но сейчас они все подкрепились вторым боем. Наруто начинал себя считать чем-то иным, назвать себя человеком ему становилось сложнее. Добрался брюнет до дома в своих потоках мыслей, рассуждая о своем бое. Как бы ни были плохи жители, но никто не станет сражаться с ним вот так на пределе его возможностей и доведя его до предела. В любом случае за это Наруто мог поблагодарить людей, но все же в голове парня летал всего один вопрос. То, чем его наградили, это дар или же проклятие? Уже дома, Наруто забежал в дом и поспешил приступить к стирке. Стоило Узумаки замочить свои вещи и взять порошок, в комнату ворвалась Нарука и Кушина, а за их спинами показался Минма. «Опять?» – спросил Минма, с некой раздраженностью в голосе. «Я тренировался, много падал», – ответил Наруто, когда к нему все ближе подходила мать. «Прости, мама». Но слова в этот раз не помогли брюнету, и Наруто получил жесткую пощечину. А потом и еще одну, когда Узумаки устремил свой злой взгляд на Минму. «Не смотри на своего брата такими глазами. Мы все тебе уже говорили. Тебе никогда не стать шиноби. Забудь обо всем. Ты никто и ничто. Ясно тебе? Подрастешь, окончишь учебу на рабочую профессию. Мы дадим тебе квартиру и будешь жить сам. Я больше ничего не желаю слышать. Если придешь еще раз вот так, то отправим в особый интернат. Тебе там некогда будет тренироваться». «Все закончили», — выругалась Кушина на своего сына, даже не замечая намокшие глаза Узумаки. «Вот так, все, братец, заканчивай дурью маяться. Будешь строить людям дома, мосты, защитные сооружения. Глядишь, станешь известным на всю страну и не только». «Нормальная мысль. Ладно, давай я спать», — сказал Минма и поспешил уйти за матерью. Нарука продолжала смотреть на младшего брата, что потускнел прямо на глазах. Как старшая сестра, Нарука понимала, что Наруто считал только ее и свою мать за хороших людей, но прямо сейчас осталась только она. «Иди, тебе не стоит связываться со мной, а то потом мама поругает», — сказал Наруто и вновь начал стирать свою одежду. «Нет, я буду рядом, младший братик», — ответила Нарука и присела рядом с братом. «Тебе сейчас больно, я знаю, но поверь мне, я никогда не откажусь от своего младшего брата». Тем временем Югая отдала Изаму в больницу, а потом направилась к Хокаге. На ее руках был отчет, но в нем еще не было боя, из-за чего девушка планировала рассказать его устно. Оказавшись перед Минато Намикадзе, девушка вновь встала на одно колено перед своим Каге. «Кошка, докладывай устно», — сказал Минато. Объект в обед произвел покупку танта, а потом отправился домой. Оставив оружие дома, объект пришел на полигон. На тренировках Наруто Узумаки показал результаты, что соответствует Генину. После, объект занимался медитацией, после чего уснул. Проснулся Наруто Узумаки только под ночь. На объект было совершено нападение чунином деревни Листа Изаму, — рассказала Югая и заметила заинтересованный взгляд Минато. «Я так понимаю, ты вмешалась?» — спросил Минато и, получив кивок согласия, продолжил. «Я так понимаю, Наруто был на грани. Что ж, отличная работа. Продолжай слежку». Хокаге сама, Наруто Узумаки не был на грани, скорее его противник был на грани жизни и смерти, — дополнила свой доклад девушка. «Вот как, но разве он мог сделать хоть что-то такому даже слабому чунину?» — спросил Минато. В голосе почувствовались нотки насмешки и непонимания. Во время боя Наруто адаптировался под противника и сумел одержать победу, — сказала Югая и начинала понимать, почему парень приравнял ее ко всем. Сейчас ей не верил даже Хокаге. «Хорошая шутка, Югая Узуки, но я сейчас сильно устал». «Ха-ха», — Минато немного посмеялся и встал со своего места. «Определенно хорошая шутка, но я не вру, Хокаге сама», — сказала Югая с голосом, который уже не был, как прежде, холодным и профессиональным. Даже голос поменяла. «Что ж, завтра расскажешь свою шутку, а пока я сильно устал». «Свободно», — сказал Минато, прежде чем исчезнуть с глаз Узуки. Тем временем Наруто постирал свои вещи и закинул на сушилку. Пройдя в свою комнату вместе с Нарука, черноволосый заметил, что время давно пересекло 12 часов ночи, а значит, сегодня день рождения его родного брата и сестры. Что ж, настроение сейчас в семье было не праздничное, особенно если вспомнить настроение Кушины. Брюнет посмотрел на свою сестру, что не сводила с него взгляда, и понял, что ждать дольше нет смысла. Подойдя к своему рабочему месту, Узумаки достал танто и подошел к своей сестре. Может, сейчас было и не лучшее время, но Наруто так не считал. Слова матери задели его душу и сердце, но этого можно было ожидать. Черноволосый понимал, что его отец никогда не стал бы по собственной воле назначать Анбу за ним, а единственным человеком, который мог бы уговорить Минато, была только Кушина и частично Минма и Нарука. «С днем рождения, Оны-сан, я слышал, как ты рассказывала о Шисуи Учиха и о том, как он отлично пользуется танто. Думаю, теперь у тебя будет повод изучить владение и этим оружием», — сказал Наруто и положил свой подарок в руки сестры. «Наруто», — тихо прошептала Нарука, смотря на брата, что сейчас вновь скрыл всю свою боль под лицом безразличия. «Спасибо большое, младший братик, но ведь это очень дорого. Мне было бы достаточно, если ты просто поздравил меня. Это меньшее, что я могу сделать тебя, Оны-сан», — ответил черноволосый и прошел к своей кровати. «Я надеюсь, что у тебя получится достичь своих целей, а это танто поможет в этом, братик». Часть 3. Утро в доме Минато на Микадзе и Кушины Узумаки начинался обыденно, несмотря на то, что ровно 12 лет назад жизнь их заметно поменялась. Сейчас они были счастливы тем, что в их семье растут двое талантливых детей. Безусловно, моменты они их баловали, но это не сделало из Минмы и Нарука безрассудных, высокомерных и нелюдимых. Хоть и рядом ходил тот, кто был олицетворением их глупости, сегодня они не хотели думать об этом. Черноволосый попытался встать, как только лучи солнца ударили по его милому личику, но кто-то держал его. Наруто уснул вчера слишком быстро, чтобы заметить свою сестру, что легла рядом с ним. Нарука прижимала его к своей груди и была не намерена отпускать. Брюнет стал ожидать, когда его сестра проснется. Нарука никогда не любила много спать, поэтому ждать оставалось недолго. Просыпаться рядом с сестрой в обнимку было для него едва ли не обыденностью, но каждый раз ощущая ее легкое дыхание и тепло тела хрупкой, красивой, светловолосой девушки внутри, по-странному было хорошо. Когда наконец лучи солнца достигли лица Намикадзе, девушка зажмурилась и открыла свои глазки. Нарука медленно перевела взгляд на младшего брата и улыбнулась. «Доброе утро, Оны-сан», – прошептал Наруто. Светловолосая потрепала парня по волосам и начала вставать с кровати. Потянувшись, девушка изящно изогнулась и вновь устремила свой добрый взгляд на брата. «Доброе утро, братик», — сказала Нарука и прошла к выходу. «Я хочу, чтобы ты был сегодня на празднике. Мне не важно, что о тебе думают другие, главное, что ты важен для меня». Девушка вышла из комнаты, оставляя парня в раздумьях. После всех слов девушки, Наруто не понимал, почему она всегда вела себя так по-взрослому. Каждое ее слово было пропитано странной, но очень хорошей правдой и позитивом. В каждое слово девушка вкладывала свое позитивное мышление, которое неплохо поддерживало парня. Но брюнет никогда не надеялся ни на кого и не равнял себя хоть на кого-то, ведь с самого начала было понятно, что он не такой, как все. Сестру Узумаки уважал и любил, но всегда хранил в голове мысль, что надеяться на нее вечно не сможет. В его пути, где главная цель – вечное совершенство, Наруто мог надеяться только на себя. Так ему было легче пережить злобные слова других людей и даже родных. Одевшись, черноволосый сходил и умылся. Спустившись вниз, Наруто присел за стол и посмотрел на своего отца. Черноволосый хотел бы понять этого человека, что считался главной угрозой для страны Земли. Но его холодное отношение и отсутствие хоть каких-то разговоров еще после первого разговора с врачом несли только ненависть к нему. Наруто понимал, что он никогда не был бы таким. «Наруто, сегодня не иди на тренировки», — сказал Минма, видя, как его младший брат смотрит на отца и мать. «Останься сегодня целым и невредимым». «Я сам решу», — Минма, — ответил брюнет, не желая больше позволять себя оскорблять. «Мне кажется, или ты впервые за 5 лет ответил мне, хочешь опять по голове получить», — сказал Минма, напоминая их редкие спарринги. «Ха-ха, ладно, шучу. Когда-нибудь ты отступишь, братец», — сказал Наруто с легкой ухмылкой на лице. «Ты ведь знаешь, я никогда не отступаю, и не только в бою, но и в своих словах. Таков мой выбор», — сказал Минма и внезапно ощутил на себе злобный взгляд сестры. «Нарука, мы тут просто спорим. Редко у нас такое. Минато, ты сегодня вернешься пораньше?» — спросила Кушина, когда поставила на стол еду. «Да, сегодня можно, я вчера закончил все свои дела», — ответил отец семейства и посмотрел на свою дочь. «Уже подарки получила. Надеюсь, ты научишься грамотно пользоваться танто. В этом есть у меня один человек, что хорошо владеет им. Какаши-сан, есть хоть что-то, в чем он плох?» — спросила Нарука, присаживаясь за стол. «Какаши Хатаки — элитный джаунин деревни Листа. Что ж, я никогда не думала, что вообще поговорю с ним. Только он постоянно читает странные книги Джирая-сама. Ха-ха, я согласен», — Намикадзи с улыбкой на лице посмеялся над словами дочери, «ведь они, как всегда, попадали в самую точку. У каждого свои интересы. Что Джирая-сама, что Какаши-сама, они оба пошляки», — заявила Нарука, на что Кушина чуть не поперхнулась своей едой. «Они что, подсматривали за тобой в горячих источниках?» — спросила Кушина, встав со своего места. «Мама, все хорошо, Джирая сама сделал безуспешную попытку подглядеть за Цунади сама, а не за мной», — ответила Нарука. После завтрака Нарука, Минма и Минато разбежались по своим делам, а Наруто, несмотря на обидные слова матери, все же помог ей убраться после завтрака. Черноволосый хотел уже уйти к себе, но Кушина придержала его за плечо. «Давай сходим за продуктами, поможешь мне?» — спросила Кушина. Ее сознание дрожало в один такт с телом. Женщина понимала, что после вчерашнего надеяться на младшего сына не стоит, но все же так она хотела немного извиниться, проведя с ним побольше времени. «Придем домой, ты пока уберешься, а мы с Микото будем готовиться к ужину». «Согласен?» — спросила Кушина. «Ладно». Ответ сына заставил красноволосую немного улыбнуться. Одевшись в что-то более походящее, а именно свободную темную юбку и того же цвета кофту, Кушина пошла вместе с сыном по магазинам. Но вместо диалогов, какие хотела начать Кушина, ничего не было. Наруто молчал и лишь кивал на все ее вопросы и просьбы. Однако Кушина все больше понимала, что слова – это куда более жесткое оружие, чем даже ее руки и ноги. Словами можно убить, и ими же спасти. Вот только Кушина никого не спасла, а скорее убила их и без того натянутые отношения. Закупившись всеми нужными продуктами, Кушина и Наруто отправились домой, а по пути встретили лучшую подругу красноволосой. Черноволосая женщина, с прекрасным телосложением, одетая в стягивающую юбку и синюю кофточку, совсем не оставляла шансов для мужчин в деревне. Как и Кушина, Микото была прекрасна, несмотря на свой возраст, будто лучший алкоголь, что с годами становится только лучше. Они полностью оправдывали свой статус красотой. «Здравствуй, Наруто-кун, помогаешь маме, значит, это хорошо», — сказала Микото и потрепала черноволосого по волосам. «Мои совсем не помогают, все одна». «Добрый день, Микото-сама», — ответил брюнет, стараясь не замечать нежную руку на своей голове. «И все, как удивительно, что ты черноволосый, это отлично идет твоим глазам». Микото засыпала парня комплиментами, но лицо парня даже не дрогнуло. Гены сыграли свое, доминантность на темные волосы в нем оказалась больше, чем красных и золотистых. «А то, что ты все делаешь одна, связано с устоями у клана Учиха», — сказала Кушина, посматривая на Микото, что умилялась ее сыну. «Сразу так грубо, не будь, как твоя мама», — прошептала Микото на ушко черноволосого. «Я все слышу», — прорычала Кушина. «На то все и рассчитано», — ответила Микото, без страха в голосе. Троица добралась до дома и каждый принялся за работу. Микото и Кушина начали заготовки к ужину, пока Наруто прибирался по всему дому. Уборка не могла быть быстрой, ведь стоило прибрать все комнаты, а также прибраться вокруг дома. Что ж, брюнет не заметил, как время подошло к вечеру и дома появились Нарука и Минма вместе с гостями. Наруто убрал все инструменты в кладовую и зашел в дом через запасной вход. Брюнет прошел через кухню и увидел, как Нарука и Минма общаются со своими друзьями. В основном все были ученики академии, с которыми дети Хокаге быстро подружились. Не обращая внимания на всех гостей, Наруто прошел мимо и отправился в свою комнату. Конечно, его сестра просила иного, но у него не было желания оказаться среди всех гостей, которые осуждающе, а некоторые с жалостью смотрели бы на него. Узумаки не нужна жалость. Проходя по лестнице, Наруто столкнулся с черноволосым парнем. Учиха Саски собственной персоной, как и всегда, посмотрел на него своим холодным взглядом. Учиха был одет в синюю рубашку с длинным воротником и белые шорты. Всем видом Саски пытался возвыситься над ним, хоть и понимал, что Наруто для него никто и никогда не будет достойным даже его внимания, но гены играли свое. «Нарука, хочет видеть тебя, почему уходишь?» — спросил Саски, когда встал лицом к лицу с черноволосым. «Я не намерен быть там, иди, тебя там ждут», — ответил Наруто и попытался пройти вперед, но Учиха вновь закрыл ему путь. «Мне нет дела до тебя и того, что ты испытываешь. Но Нарука мне по-своему жалко, раз у нее такой плохой младший брат. Просто пойди вниз и посиди там», — сказал Саске, закрывая путь ухода для брюнета. «Не тебе решать, что мне делать». Наруто старался избежать конфликта, что сейчас мог испортить всю атмосферу праздника. «А кому же? Послушай, старших и не сопротивляйся. В любом случае у тебя в этой жизни нет выбора», — сказал Саске, тихонько двигаясь вперед, тем самым сдвигая Узумаки к лестнице. «Нет выбора, говоришь. Может, тогда выйдем поговорить по-другому», — сказал Наруто и развернулся в сторону лестницы, если, конечно, не испугался, что тебя сделает человек без чакры. «Что ж, если победа будет за мной, то ты пойдешь и будешь с нами, если же нет, то твоя воля», — сказал Саске. Наруто и Саске спустились вниз и отправились на выход, а за ними пошли и Нарука с Минмой и их друзья. Светловолосая понимала, что остановит все это, но для начала стоило понять, из-за чего вдруг Наруто решился на такой шаг. Ведь Узумаки отлично знал, что Учиха лучший ученик и находиться на одном уровне с ней и Минмой. Полигон, сделанный для Нарука и Минмы, находился всегда в нескольких метрах от дома Хокаге, из-за чего дорога была недолгая. «Нарука, останови своего брата, это ведь ничем хорошим не закончится», — сказала розоволосая девушка. «Согласна, это уже слишком», — согласилась с подругой Химиклана Яманака, Ина. «Сакура, Ина, я согласна, но вон тот», — Нарука перевела взгляд на брата. «Да ладно, Наруто, совсем все границы перешел в последнее время, он заслуживает тумаков по голове. Вон Киба, Шина, Шикамару и Чоуджи согласятся, мы ведь необычные люди, наши праздники должны сопровождаться эпичными моментами», — сказал Минма и указал на своих друзей. «Киба, Шина, Шикамару, Чоуджи, из них никто не желает этого. Что за чушь ты несешь, Наруто? Твой брат, в нем течет та же кровь, что и в тебе», — накричала на брата Нарука. «Я не против», — сказал черноволосый парень с собакой на голове. «Ну и Марака», — в привычной манере сказал Шикамару Нара. «Нарука, если в нем течет наша кровь, что ж он такой? Мы всегда были с тобой сдержаны и спокойны. Но он не такой», — сказал Минма и подошел к сестре поближе. «Он такой, ты просто не любишь его так же, как я. В тебе нет любви, братец, а это хуже, чем отсутствие чакры», — ответила Нарука. А их одноклассники посматривали с выражением лица, что сейчас Минма получит по голове. «Наруто, почему?» — обратилась к младшему брату Нарука. «Я не намерен больше терпеть, настало время показать, чего я стою», — сказал Наруто. «Начинайте», — крикнул Минма. «Ну что ж ты помнишь наш уговор? Если ты проиграешь, то ты идешь с нами. Лучше давай даже так, если продержишься хотя бы дольше минуты, то Наруто Узумаки победил меня», — сказал Саске и встал в стойку. В следующую секунду Саске побежал на Черноволосого. Учиха был намерен победить лишь одним выпадом и, кинув обманку с ноги, нанес удар с разворота с помощью локтя. Вместо ожидаемого пропущенного Наруто заблокировал удар. Учиха не остановился и попытался провести еще одну атаку. Брюнет ушел назад, не желая попасть под удар. Заблокировал и даже ушел от ударов. «Даже если Саске не вкладывается на полную, это все равно достойно», — подумал Минма. «Минма, прекрати все это», — попросила Нарука. «Посмотри на него, позволь ему проявить себя, возможно, он действительно та еще черная лошадка», — ответил Минма. Учиха вновь нагнал Наруто и уже был чуть быстрее, чем до этого, а если быть точнее, Саске вкладывался уже серьезно, ведь прошло уже больше 30 секунд. Сын главы клана Учиха зашел за спину Узумаки. Ощутив позади себя Саске, Наруто попытался развернуться, чтобы заблокировать удар, но нога Учихи быстрее коснулась его голову, чем он мог даже подумать. Брюнет отлетел в другую сторону полигона. «Наруто!» — закричала Нарука и попыталась побежать к брату, но увидев, как тот приземлился на ноги, немного успокоилась. Все же не зря он лучший ученик Академии. Уже сейчас он сильнее, чем тот генин и пьяный мужик. «Но я могу сказать тебе только спасибо, ведь я вновь чувствую это», — раздумывал Наруто, приземлившись на ноги. Сломанный нос за секунды встал на место, и Наруто вытер кровь, что вышло из раны. Его возможности адаптации под противника уже прочитали скорость и силу соперника, и тело становилось готово к таким атакам и скорости. Учиха вновь сорвался с места и попытался зайти за спину Узумаки, но его перехватили еще на полпути. Мощный удар в район солнечного сплетения, а потом и последующий удар с ноги прямо по лбу наглого Учихи. Бам! Саске с грохотом провалился в землю полигона. Тело вновь запросило мести и крови врага, за его поступки. «Саске!» — закричал Минма. «Кха!» Учиха приподнялся и отхаркнулся собственной кровью. Его удар был сильнее моего в несколько раз. «Как же больно! Все тело небывало болит. Меня так еще не били, кроме старшего брата. Черт!» Учиха заметил летящего вниз с ударом Наруто и поспешил сделать замену. «Бам!» Наруто приземлился в место, где был Учиха, и обнаружил под собой лишь разломленный кусок дерева. Узумаки сразу же обнаружил Саске, что вновь шел на него, складывая печати. Стихия огня, огненный шар, стихия воды, столб воды. Кто-то извне заблокировал технику Саске, и все пространство накрылось паром. Узумаки совсем не видел из-за пара, но его организм вновь начал адаптацию, усиливая запахи и слух. Но никто явно даже не собирался атаковать, и как только весь пар сдулся потоками ветра, Наруто заметил девушку Анбу, что лечила Учиху. «И вновь вы», — сказал Наруто, начиная приближаться к Учихе и Анбу, «может, хоть раз вы позволите мне завершить дело?» «Братик, не надо», — между брюнетом и возможными его целями встала светловолосая. «Ты победил, я так и знала, что все нужно закончить еще в начале. Не стоит он и Сан останавливать меня, сейчас все иначе, да и у меня не было намерения убить его», — сказал Наруто и указал на Учиху. «Значит, все было правдой, кошка, что с Саске?» Минато появился прямо возле своей дочери. «Все хорошо, я оказала помощь вовремя», — ответила девушка. «Наруто, что ж, раз ты такой, то завтра проведу для тебя тесты. Если все сойдется, то пойдешь в академию. На этом закончили, пойдемте домой, не стоит портить сегодняшний праздник», — сказал Минато, смотря в глаза младшего сына. Часть 4. Всего за один вечер Наруто изменил отношение к себе сразу нескольких кланов Конохагакури но Сато. Дети великих кланов явно не оставят в секрете их поединок с Саске, где талант Академии был разбит человеком без чакры. Но какого будет их мнение о нем, Наруто не знал. Возможно, его обвинят в использовании запретных техник клана Узумаки и Намикадзе. Вот только ничего такого никто не хотел даже попробовать. Сидеть в окружении множества людей и смотреть на их искаженные рожи Наруто совсем не хотел, из-за чего сейчас сидел в своей комнате и наблюдал за полной луной, что так ярко светило сегодня. Слова Минато еще крутились в его голове, поэтому черноволосый раздумывал, как поступить более разумно. Нужна ли ему Академия Шиноби, а самое главное, что это ему даст? Доказывать родителям, что они ошибались, Наруто совсем не хотел. Доказывать хоть кому-то что-то Наруто вообще не хотел, это ему ничего не давало. Уважение, страх, любовь от лиц в деревне или вообще ничего не изменит. Если даже его сына Хокаге избивали и унижали, то Наруто задумывался, что происходит с обычными сиротами, с обычными детьми, у которых нет ни учителей, ни разума, ни великого клана. Мир был слишком суров, здесь был только язык силы. Кто сильнее, тот и прав. Можно ли было поменять все это? Определенно, нет. Пока из первого этажа раздавались звуки смеха и радости, дверь в комнату брюнета внезапно открылась. Наруто посмотрел в сторону двери и увидел свою сестру. Нарука немного замялась и посмотрела в глаза Узумаки. «Можно зайти?» – спросила Нарука. «Ты ведь раньше не спрашивала, можно зайти или нет. Зачем же это делать сейчас? Ты всегда можешь спокойно зайти ко мне», – ответил Наруто и вновь посмотрел в окно. «Прости, что испортил твой праздник. Ты его не испортил, а скорее сделал только лучше. Сегодня у меня было больше повода для радости, ведь мой младший брат, наконец, был замечен нашим отцом», — сказал Наруто и присел рядом с братом. «Я знаю, тебе не нужно, чтобы он заметил тебя. Он и Сан, скажи лучше прямо, твое мнение обо мне изменилось? Кто я для тебя сейчас?» — спросил Наруто и посмотрел в голубые глаза своей сестры. «Ты был и навсегда останешься младшим братиком, которого я люблю. Мне так хотелось остановить ваш бой, но когда заметила, как ты сумел понять обман Кусаске, то сразу же поняла, что мой младший брат стал сильнее. Ты ведь всегда скрывал от всех, что действительно с тобой происходит. Я немного догадываюсь, что происходило с тобой», — сказала Нарука, уверенно смотря в глаза брата. «Ясно, почему ты сейчас здесь, там ведь гости еще не ушли», — спросил Наруто и спокойно прилег на своей кровати. «Шумно, с тобой мне спокойно. Братик», — Нарука прилегла рядом с младшим братом, «наверное, глупо спрашивать тебя о таком после случившегося, но Саске ты теперь ненавидишь? У него и до этого лицо просило кирпича, а волосы стрижки, у меня не могло измениться к нему отношение. А почему вдруг спрашиваешь?» — спросил Наруто, немного догадываясь, что Саске не безразличен его сестре. «Ха-ха, вот как, ты действительно пойдешь в академию?» – спросила Нарука, внимательно смотря в лицо возможного ученика Академии Шиноби. «Статус ученика Академии даст мне доступ ко всей библиотеке в Академии, а также той, что находится в деревне. Да и возможность будет встретиться с сильными противниками, благодаря которым я стану сильнее. Этот выбор основан на чистой выгоде, ничего большего», — ответил черноволосый и перевел взгляд на сестру. «Мой младший братик с детства отличался холодным разумом и рациональностью», — сказала Нарука, проведя своей рукой по щеке Узумаки. «Я не стану напрашиваться, но все же, если не хочешь, можешь не отвечать. Если скажешь, буду молчать. Откуда такая сила? Я до конца не разобрался, не могу сейчас дать вразумительный ответ. Он и сан, ты единственный человек, которому я могу довериться и открываться. Но я действительно пока ничего не знаю», — сказал чистую правду брюнет без капли лжи. «Я верю тебе, но я всегда знала, что ты обманываешь меня, когда приходил в пыли и грязи. Но сейчас я думаю, ты не обманываешь», — сказала Нарука. «Мне приходилось. Не мог я беспокоить тебя постоянно. Ты ведь моя старшая сестра. Что ж, давай спать. Спокойной ночи, он и сан», — сказал Наруто, закрывая свои глаза. «Спокойной ночи, братик», — ответила Нарука и прижала брата к себе поближе. «Мне было бы достаточно тебя в этой жизни, он и сан. Не могу же я сказать, что Саске похож на тебя, вот почему он немного мне симпатизирует. Если бы не родство, в этой жизни, мне было достаточно лишь тебя одного, младший братик».